Эпилог. Матвей. «Дядя Денис, сколько тебе лет?» Накручивая на палец кончик светлого хвоста, спрашивает Марго. «Только этого мне не хватало». Скрипнув зубами, направляюсь в сторону вальяжно развалившегося на моем диване Дэна. «Он слишком старый для тебя, доча. Подрастешь, мы тебе кого-нибудь посвежее найдем». «Он не старый, пап, он взрослый». Меня аж передергивает. Похоже, в фан-клубе Дэна пополнение. «И у него сочная задница», — выпаливает она, но, увидев наши вытянувшиеся рожи, сразу дует губы. «Так тетя Эля сказала». «Так и сказала?» Друг тут же оживляется и, весь подобравшись, подается всем корпусом в сторону сидящей верхом на подлокотнике Марго. «А что еще она обо мне говорила?» «Дэн, завязывай!» — рычу я. «Да подожди ты!» — отмахивается он. «Ну так что, Ритуль?» «Она сказала...» «Что? Что она сказала?» Марго поднимает на меня нерешительный взгляд и спрашивает. «Папочка, ты не будешь ругаться?» «Не будет!» — отвечает за меня Дэн. «Она сказала, что ты мудак редкий». «Редкостный!» Пряча улыбку в кулак, поправляю я. «Ну, да». Дэн, стиснув челюсти, откидывается на спинку дивана, а я присаживаюсь на корточки перед дочкой. «Рит, ты же знаешь, что это плохие слова». «Знаю, папочка», — сразу начинает ко мне подмазываться. «Но дядя Денис обещал, что ты ругаться не будешь». «Ты лучше сестрице своей объясни, что при детях выражаться нельзя», — подает он голос. «При чем тут Марго?» «Поговорю. Я, блядь, так поговорю, что она месяц сидеть не сможет». Хлопает входная дверь, и прихожая дома вмиг заполняется гамом, шумом и суетой. «Что вспомнишь, то и...» «Заткнись!» Цежу сквозь зубы и иду встречать сестру. «Тетя Эля!» Визжит Марго, сходу на нее заскакивая. «С днем рождения, Ягоза!» Смеется та, целуя ее щеку. «Принимай подарки!» Дверь снова открывается, и в дом входит высокий брюнет с кучей подарочных пакетов в руках. «Это мне?» «Тебе, тебе!» — приговаривает сестра, опуская дочь на пол. Вопросительно подняв бровь, смотрю Эли в глаза. Она не предупреждала, что будет не одна. «Это Славик». Славик укладывает ношу на пол и протягивает мне руку. «Вячеслав!» — басит он. «Матвей!» «Это мой друг», — поясняет Эля, расстегивая белую меховую безрукавку. «Что-то припоминаю. Кажется, она пару раз упоминала это имя, но тогда я не заострил на этом внимание». «Здрасте!» — доносится сзади, и все мы синхронно поворачиваем туда головы. В дверном проеме, подперев его плечом и сложив руки на груди, стоит Дэн. Чернее тучи. «А ты говорил, будут только свои», — бормочет Эля, скидывая кроссы. Ее друг бодро марширует к моему другу, чтобы пожать тому руку. «Бедняга, мне его даже немного жаль». Дэн с готовностью обхватывает ладонь Славика, и даже я слышу, как мелодично хрустят пальцы бедолаги. Мысленно чертыхнувшись, иду на второй этаж за Аней. Эта Санта-Барбара порядком задолбала. Пусть сами разбираются со своими «люблю-ненавижу», не маленькие уже. И как не жалко потерянного времени. Сколько раз пытался с Дэном поговорить, узнать, что у него в башке. Но тот смотрит на меня, как баран, и молчит. Я 7 лет просрал, и не думать об этом не получается. 7 лет, как в тумане. Годы адовой работы, чтобы доказать, что не хуже, что достоин. Кому доказать? Зачем? Ласковой белокурой девочке? Ей мои успехи уже не нужны были. Она выбрала более достойного и давно уже была замужем. Сука, я ведь поверил тогда ее матери, когда приехал к их дому, чтобы с принцессой встретиться. Повелся на ее провокации и в результате оказался в ИВС на 15 суток. Вышел, приехал снова, и снова 15 суток. Когда вышел третий раз, узнал, что отец в реанимации. От обычной язвы на ноге пошла гангрена. Нужна срочная операция по ампутации стопы. К сожалению, одной операции тогда не обошлось. Через месяц пришлось ампутировать вторую. И вот как раз в промежуток между двумя этими операциями на порог квартиры явился курьер с документами на развод. Она все-таки на это решилась. Решился и я. Поставил подпись и с головой погрузился в заботы об отце. Его болезнь не давала сорваться, держала на плаву. Но когда летом следующего года его не стало, я ушел в двухмесячный загул. Вспоминать тошно. Алкоголь ведрами, левые бабы и жуткое похмелье. Если бы не сестра, не знаю, сколько бы я еще барахтался в этом дерьме. Вероника появилась много позже, когда мы с Денисом запустили первых два комплекса. Ее подружка Дэна привела специально со мной познакомить. Познакомились. Красивая девчонка, не дура и не шалава, вообще неприятная. Как-то незаметно стала чаще появляться на наших тусовках. Также незаметно мы сблизились. Сначала долго общались, как друзья. Она познакомила меня со своим отцом. Дельный мужик, грамотный. Он и помог мне тогда выдернуть свои деньги из убыточного проекта и заключить эксклюзивный контракт на поставку немецкого оборудования для наших комплексов. После этого мы с Вероникой еще год были не более чем друзья, а потом я сам предложил ей встречаться и уже через 2 месяца сделал предложение. Торопился? Тогда мне так не казалось. Она мне нравилась. Я созрел для семьи, а она полностью устраивала меня в качестве будущей жены. Страсть? Любовь до помутнения рассудка? Спасибо, наелся досыта. К тому времени я уже успокоился, почти забыл, как это, когда в груди от одной только мысли о ней будто нож проворачивается, и от ненависти руки сами в кулак сжимаются. Даже счастлив был до поры до времени. До того момента, пока не увидел ее всю такую деловую, гордую в ее крохотном кабинете. Не, не увидел. Запах ее почувствовал. Едва только она вошла. Блять, в меня будто груженный самосвал на скорости влетел. Вот что я почувствовал. И, сука, злость на свою реакцию на эту стерву. А потом, когда Марго увидел... Узнал, что никакого аборта и свадьбы с Коганом не было. Выяснил, что причиной поступка Ани стал случай с Аллой, о котором я и думать забыл. Меня нехило бомбануло. Нас обоих. Держался как мог. Чувство вины перед Вероникой и ее ежедневные слезы держали. Не удержали. Переломный момент наступил тогда, когда в ресторане увидел, как принцессу посторонний мужик за руку держит. Прикасается к ней, и в глаза тварь заглядывает. «Это же, если она замуж выйдет, мне потом всю жизнь наблюдать? Терпеть какого-то хмыря рядом с моей Анькой и дочкой? Представлять, как ночами они... Да ну нахер!» Объяснение с Вероникой, а потом и с ее отцом вышло тяжелым. Она сорвалась в истерику. Отец прозрачно намекнул на отступные в качестве платы за оказанную помощь. Пришлось попрощаться с Сантосом. Так даже проще, чувство вины немного притупилось. Остановившись в лестничном пролете, поднимаю глаза на наш свадебный портрет. Мы поженились в канун Нового года. И в этот раз все было по-настоящему. Белое платье, фата, ресторан и даже свадебное путешествие втроем. Поправочка, вчетвером. Но это выяснилось уже по возвращении домой. Довольно улыбнувшись, захожу в нашу комнату и замираю у порога. Охренеть! Спит! А ведь сказала, что переодеваться к празднику пошла. Бесшумно приблизившись, сажусь у ее ног. Принцесса спит на спине, закинув одну руку за голову, а вторую расположив на оголившейся груди так, что розовый сосок выглядывает между двух пальцев. Шумно сглотнув, перевожу взгляд ниже. Туда, где из-под распахнутого халатика виднеется розовая плоть ее киски. «Твою мать! Аня, блядь!» Приоткрыв рот, как дебил, не могу отвести глаз от этого зрелища, чувствуя, как быстро твердеет член. «Сука!» Подрываюсь, закрываю дверь изнутри и освобождаюсь от одежды. Устроившись между стройных ног, легким касанием веду губами по внутренней стороне бедра. Знаю, как она это любит. Анька дергается и распахивает глаза. Подняв голову, недоуменно на меня смотрит. «Я уснула?» «Угу», — продолжаю целовать, глядя в ее лицо. Волосы взлохмачены, губы, припухшие ото сна, приоткрыты, а глаза синие-синие, забавная и чертовски сексуальная. «А что ты делаешь?» «Бужу тебя». «Я проснулась», — выдыхает шумно, когда я добираюсь до самого главного. Еле сдерживаюсь. Так хочется прикусить зубами и зарычать. «Мое! О! Мое! Мать вашу! Всегда моей была!» От мысли, что вот это все видел ублюдочный Макс, трогал, нюхал ее, и ей это нравилось, выть охота. «Матвей, полегче!» — пищит жена, и я прячу зубы. «С ума меня сводит ведьма!» Развожу пальцами нежные губки и дую на розовую кнопку. «Боже!» — стонет принцесса. «Еще!» Ее стоны — музыка для моих ушей. Пение ангелов не меньше. Собираю языком ее пряные соки и принимаюсь массировать языком клитор. Моя девочка прикусывает кулак и прогибается в пояснице. А когда я к языку добавляю два пальца, начинает биться в экстазе. Меня и самого уже трясет, потому что такой извращенец, как я, может кончить даже от одного вида ее оргазма. Накрываю ее дрожащее тело собой и врываюсь в ее пульсирующее лоно. Жена обхватывает мою шею руками и быстро шепчет в лицо. «Люблю, люблю, люблю, люблю». И я, толкаюсь в последний раз и, уткнувшись носом в ее волосы, начинаю содрогаться в оргазме. Немного отдышавшись, запоздала, вспоминая, что Аня беременна, освобождаю ее из-под своей туши и откатываюсь в сторону. «Надо вставать», — лениво тянет принцесса. «Скоро гости начнут съезжаться. Все в сборе». «Что?» — вскрикивает она, принимая вертикальное положение. «Сколько я проспала?» «Часа полтора». «Соболев, ты в своем уме?» «Ага». «Они там все, а мы тут?» «И?» «Извращенец!» — вскакивает с кровати и, сломя голову, несется в душ. «Ага, Ань!» — кричу вдогонку. «Еще раз днем уснешь без трусов? Накажу!»